Часть 7. Отголосок забытого прошлого. Автоматическая поисковая станция класса «Гоп-стоп» — одна из бесчисленной мириады кораблей разведывательного флота темного владыки Самартана — поймала, идентифицировала, зашифровала и скрытно передала на ближайший галактический ретранслятор сигнал сканирования космоса от давно скрывшейся со всех радаров в неизвестном направлении межгалактической станции «Видящей». Прошло 5 лет. Получив зашифрованное сообщение, автоматический сортировщик переслал его на очередной усиливающий ретранслятор. В этот раз последний в длинной цепочке. Сообщение шло с периферии далекой галактики в центр сбора сигналов, а потом через особые средства и в конце концов медиума-менталиста элиты Первой Темной Империи в столицу. Более 5,5 лет. С помощью кротовой норы, гиперпрыжка, двойного телепорта и прочих способов использования нуль-пространства, которые были хорошо известны Звездной Империи на пике технического прогресса, сообщение удалось бы доставить за несколько секунд. Уровень технологий новых владельцев этой галактикой по сравнению с распавшейся 30 тысяч лет назад Звездной Империей был уже совсем другим. Можно сказать, что опять погрузился в темноту древних веков с доминированием магических, духовных и ментальных наработок наряду с довольно примитивными вспомогательными техническими средствами. Сообщение медиумов принял главный трансгалактический медиуриум имперской столицы. Спустя еще несколько минут оно было расшифровано и доставлено во дворец владыки, где прождало еще 2 месяца в очереди нескончаемого потока сообщений, стекавшихся со всех концов Первой Темной Империи. Обычно подобные сообщения разбирались и включались в краткий отчет в аналитическом отделе стратегии и планирования в главной цитадели. Но для этого сообщения, с пометкой «совершенно секретно», было сделано редкое исключение. Был особый повод. О нем доложило лично владыке, пребывающему в хорошем настроении после выхода из очередного сеанса столетней гибернации и живо интересовавшегося новостями и всеми важными событиями, произошедшими в его великой и несокрушимой империи за время его продолжительного отдыха. «Владыка, обнаружен потерянный видящий. Его сигнал зафиксирован одним из гопов в квадранте эхо 2344U, P-6375-8742-12976-бета-3-гамма, около 5,5 циклов назад. Быстрее передать сообщение о находке не удалось из-за большой удаленности от важных магистралей», на всякий случай уточнил советник, чтобы не оскорбить владыку столь несвежей новостью. Темный повелитель задумался. Он не мог вспомнить, о чем вообще идет речь. Эта забывчивость была обычным явлением в первые дни после выхода из гибернации, поэтому владыке Самартану было не просто полезно, а необходимо лично заниматься разбором сообщений для возвращения себя в лучшую ментальную форму. Память нужно было оживить, заставить старые цепи и модули работать. Для этого нужно было нагружать себя очень разнообразными, сложными и неочевидными запросами, провоцирующими этот процесс. После активации первого круга модулей памяти пойдет активация и глубинной, связанной памяти, и той, что хранится в планетарном архиве. Нужно было поскорее восстановить в голове полноту знаний о мире, и тогда удастся вспомнить, почему эта информация важна и пришла под грифом «совершенно секретно». Спустя 100 лет во дворце поменялось все. Советники, охрана, техника и рядовые слуги, само убранство главного зала, приемной, гостиной и виды из окон. Неизменными сохранили лишь личные покои владыки, которые нужны для создания успокаивающей, знакомой атмосферы и скорейшей акклиматизации после длительной гибернации. Должно быть хоть что-то знакомое, с чего бессмертный владыка сможет комфортно начать вспоминать прошлое. Сделав очередное усилие, пытаясь нащупать в голове хоть что-то, Самартан покачал головой и решил запросить немного наводящей информации. «Что такое видящий?» – первым делом спросил он. «Видящий – это пик совершенства гаальской технической мысли. Огромная, размером с имперскую столицу, межгалактическая космическая станция, способная совершить мгновенный гиперпрыжок из одного конца Вселенной в другой за счет контролируемого взрыва пространства. После открытия и освоения нашими магистрами пси-ментального перехода между планетарными матрицами, эта технология перемещения между разными галактиками стала считаться слишком сложной и неудобной, хотя позволяла попасть туда, где разворачивание планетарных матриц еще не осуществлялось». «Так это же просто великолепная технология! Мы бы могли с ее помощью атаковать в тыл и окончательно уничтожить ненавистных тауров, намеренно разрушивших миллионы планетарных матриц, чтобы лишить нас доступа к своим территориям, а заодно влияния и контроля в приграничных системах». «Вы абсолютно правы, повелитель. Но они поплатились за это беспамятством. Все тауры, как дети малые, при перерождении. Им приходится проходить один и тот же путь бесконечно. Даже удивительно, что мы не можем сломить их при столь низком уровне их личностного развития. Кстати, их стратеги также высоко оценили боевой потенциал технологии гиперпрыжка и, вступив в войну с стремительно растущей Звездной Империей, целенаправленно уничтожили все экземпляры кораблей, использовавших эту технологию, чтобы не допустить ее распространения и среди темных империй. Их безумный десант и уничтожение главного имперского технического архива – еще один шаг, предпринятый в этом направлении. Сейчас технология гиперпрыжка полностью и безвозвратно утеряна. «Тауры не так глупы, как меня пытаются убедить советники, но их политика и методы по уничтожению наследия гаальцев слишком очевидны и прямолинейны. Они так и не простили, что их великую космическую армаду уничтожил крохотный флот кораблей-смертников, вошедший в их ряды дерзким гиперпрыжком». «Ладно, Миронахар, я понял, почему информация о до сих пор сохранившейся в рабочем состоянии станции, способной использовать технологию гиперпрыжка, очень важная новость и достойна грифа «секретно». Мы должны немедленно отправить наших лучших воинов для ее захвата». «Вы абсолютно правы, владыка, но станция находится в открытом космосе, в лучшем случае на высокой орбите одной из планет, а нам для быстрого перемещения сейчас доступен только пси-переход». Он позволит совершить десант с одной планеты на другую, лишь в случае, если там есть еще действующая и хорошо заряженная планетарная матрица. «И как нам следует поступить в таком случае?» – наморщив лоб, спросил владыка. «Нам нужно выйти на связь с пси-предельщиками в этом квадранте. Если есть заполненные матрицы, значит есть планеты с темным населением». «Ну и что это даст? Миуры обычно сводят уровень технологий захваченных планет до самого примитивного, чтобы удерживать их без усилий и не опасаться бунтов. Тауры, наоборот, первым делом уничтожают планетарную матрицу. А судя по тому, что наших баз и планет поблизости нет, мы не достигнем видящего с поверхности, даже если удастся сделать пси-переход». «Вы правы, владыка. Наши враги и союзники действуют противоположно Звездной Империи. Она развивала и приумножала технологии на едва занятых планетах для облегчения жизни переселенцев, постепенно доводя его до уровня своей столицы, так что минимальный космический флот и связующий портал имелся в каждой, даже самой крохотной колонии. Если местные колонии сейчас захвачены и управляются миурами, то видящий будет нам недоступен. Но разве гаальцы позволят темным править в их мирах? Скорее всего, миуры в резервации на положении рабов или все уже давно и поголовно истреблены. Там должен быть космический флот, но тогда черные предельщики будут выявлены и уничтожены. Одно из двух. Без проверки этого не выяснить. Нам нужна технология гиперпрыжка и немедленно. Это поставит точку в войне с таурами. Сейчас же соберите всех генералов и глав служб с полными докладами и их предложениями. Я хочу узнать положение дел в интересующем нас квадранте и информацию о наличии черных предельщиков в первую очередь», заявил пришедший в оживленное, взбудораженное состояние владыка и встал из кресла, чтобы немного размяться. Собрание самых влиятельнейших лиц столицы Первой Темной Империи длилось уже шестой час и зашло в тупик из-за множества взаимоисключающих фактов, полученных о загадочном кусочке далекой, лежащей в стороне от всех важных событий галактики. Слово в очередной раз взял хранитель имперского столичного архива. «Мудрейший правитель, позвольте мне напомнить вам, как возникла Звездная Империя и причину, по которой не стоит гнаться за их опасными и очень сомнительными технологиями». «Слушаю, хранитель». «Это была рукотворная, любимая игрушка вашего прапрадеда, владыки Примала, которая исчезла под совместными ударами предавших его Ассур, Миур и Таур более 35 тысяч лет назад. Видящее их ценное наследие, пережившее цивилизацию своих создателей еще на 30 тысяч циклов. Если...» Владыка поднял вверх руку, жестом приказывая слуге остановиться. Память Самартана по этому вопросу начала потихоньку проясняться. Для древних цивилизаций, населявших бескрайнюю вселенную и породивших в конце концов трех великих темных владык, ведущих между собой непримиримую войну уже несколько миллионов циклов, существование в прошлом Звездной Империи – лишь небольшое недоразумение. Яркий, но краткий миг гегемонии слабых над сильными. Одна из очень странных страниц долгой, полной ужаса, отчаяния и настоящего безумия истории. Вспомнив несколько забавных моментов, Самартан опустил руку, позволяя хранителю архива продолжить. «Единоличный правитель, почти третий всей известной вселенной, истинный темный владыка Примал, правивший империей более 85 тысяч лет, искал станцию беглых светочей Гаала в далеких галактиках на задворках своих огромных владений не из желания восстановить технологию гиперпрыжка или отомстить, окончательно стерев следы крошечной кучки своих безобидных карманных мятежников. Совсем наоборот. Он был обеспокоен, что ценные наработки его любимчиков, помещенные и хранящиеся в этом хрупком объекте, бесследно исчезнут. Светочи перед падением столицы своей империи погрузили все свои ценнейшие знания именно в хранилище данных этой станции и совершили серию из десятка запутывающих маяки гиперпрыжков. после чего затерялись так далеко, что их не смогли отыскать даже по сигналам сканирования станции. И вот они наконец отыскались, очень далеко, и в момент, когда добраться до них быстро, своим флотом мы не можем. При этом в ближайшем космосе три планеты, где предельщики планетарных матриц не уничтожены. Более того, на всех трех матрицах заполнены почти до отказа, словно планеты находятся под полной властью темных. Вам не кажется, что это ловушка? Нам дали о себе знать и ждут, чтобы уничтожить десант. Недовольно качая головой, словно попросил глава секретной службы. Это был чистокровный Ассура, крепкий, высокорослый мужчина, средних лет с огненно-рыжими бровями и такими же яркими длинными волосами, гривой стелящихся по спине до пояса. Встав с места в полный рост и взглянув на бледного и лысого хранителя архива, он недобро усмехнулся. «Владыка, я обнаружил информацию, что вас интересует. На самом деле эти светочи Гаала вообще слабо представляли, что их лидер был любимым ручным зверьком Примала». В детстве он считал его своим родным отцом, пока кто-то не рассказал ему, что он, как и все слуги во дворце, создан и клонирован в общем инкубаторе. Способный и амбициозный Гаал был одним из лучших творений генных инженеров темного владыки, использовавших геном Ассур и закрывших им свободный доступ к своим энергетическим центрам, чтобы посмотреть, приведет ли это к качественному изменению их, как разумного биологического вида, вынужденного преодолевать свою вопиющую слабость. Из кормящегося с рук владыки питомца получился на удивление умный и харизматичный лидер, настоящий вдохновитель, пророк и мессия для всех порабощенных Прималом и другими действовавшими тогда темными владыками народов. Конечно, всех своих громких успехов он достиг лишь с молчаливого позволения своего развлекающегося представлением хозяина. Другие ручные рабы не позволяли себе даже пискнуть в присутствии владыки. А Гаал посмел угнать его флагман с лучшим вооружением, чем открыл длинный список невероятных побед. Никто из слуг Примала не смел даже поцарапать флагман господина, поэтому в первых сражениях Гаал побеждал вообще без сопротивления. Но всем удачам и счастливым исходом, когда жизнь дерзкого питомца висела на волоске, он был обязан исключительно своему эксцентричному хозяину, получающему непонятное удовольствие, когда неразумный раб громит его же ценный флот и освобождает одну порабощенную планету за другой. Будущие сторонники, а впоследствии многочисленные потомки Гаала, также знатно развлекали Примала еще несколько десятков тысячелетий, разгромив серии безнадежных, уже шедших не на жизнь, а на смерть схваток, отборной армии его злейших врагов. Слабые, недолго живущие, ограниченные духовно и энергетически подопытные, оказались на удивление смелыми, отчаянными и непредсказуемыми, разбавив смертельную скуку владыки своими безумными выходками на передовой линии фронта Первой Темной Империи. Владыка даже тайно передал несущим крупные потери наследникам Гаала немалую часть своего флота, просто потому, что в их руках он уничтожал врагов намного лучше и эффективней, чем когда их команду составляли его собственные, верные и хорошо обученные слуги. «Забавно, но к чему вы клоните, глава?» – спросил Самартан. «Владыка, на самом деле таких подопытных Гаалов и аквариумов с карманными империями мятежников у скучающего владыки Примала было в свое время сразу несколько десятков. Но именно Гаал позабавил его куда больше других и стал его настоящим любимцем. Не имея фактически ничего для доминирования и победы, кроме сильнейшего желания выжить, он разгромил троих ближайших, сильных и во всех смыслах более развитых обитателей локального аквариума, положив начало становлению Звездной Империи, которая достигла неимоверного могущества, не в последнюю очередь с заботливой и своевременной помощью владыки Примала. «Переходите к сути!» Потеряв терпение от многословности докладчика, потребовал Самартан. Новая ветвь неполноценных ассуров развивала старые, уже непопулярные технологии Первой Темной Империи, черпала знания из ее хранилищ памяти и архивов, поэтому мы вполне можем сами пройти этот путь и заново открыть все интересующие нас технологии. «Это все, что вы хотели сказать?» – раздраженно спросил владыка, который знал, что исследование очень зависит от того, кто ими занимается и могут занять столетия и даже тысячи лет. Ему хотелось получить результат намного быстрее. И зачем что-то заново изобретать, если есть уже действующий экземпляр, представляющий готовую технологию, которую нужно было просто умело добыть? Позиция главы секретной службы, которого владыка увидел впервые после сеанса гибернации, ему в корне не нравилась. А болтливый мужчина продолжил говорить, использовав вопрос владыки как повод для трепания языком. «Ради наблюдения за ростом могущества Звездной Империи и не поддающихся объяснению успехов потомков Гаала, Примал даже на несколько тысячелетий не уходил в гибернацию, в которой часто коротал время от невыносимой скуки. Он спал, пока его слуги вели вялую и малорезультативную войну с соседями и также вяло готовили ему новое особенное тело. Гальцы были слабыми, но очень трудолюбивыми, талантливыми, целеустремленными и изобретательными подопытными. Поэтому к проекту создания нового тела для великого истинного темного владыки, кроме все никак не способных достигнуть удовлетворительного результата слуг из научных структур темной империи, подключили и специально отобранных светочей Гаала. «Как специально отобранных?» – переспросил Самартан. «Разве по данным архива они не являлись случайными беглецами?» «Нет, владыка. По моим данным, станция была перехвачена после первого же прыжка. Ее команда введена в беспамятство и устранена находящимся на корабле дроном-шпионом, выпустившим в командном зале сонный и отравляющий газ. Из всех пленных столицы и светочей Гала было выбрано три самых талантливых. Их клоны отправились в дальнейший путь на межгалактической станции. А чтобы они точно смогли добиться результата, им была передана технология бессмертия через клонирование и перенос сознания с помощью планетарной матрицы». «Вздор! Владыка Примал никогда бы не дал врагу доступ к матрицам сознания!» «Помолчите, хранитель!» – грубо отрезал глава секретной службы. «Это был тоже своеобразный эксперимент и испытание, которые всегда развлекали нашего владыку Примала. Достигнут ли успеха гаальцы, получив в руки ключи от бессмертия? Смогут обогнать его приспешников и создадут идеальное тело для воплощения и ухода на второй уровень матрицы или падут от рук своих творений?» Гаальцев отправили на безопасные задворки Вселенной, чтобы создать благоприятные условия, но их никогда не оставляли без наблюдения. Владыка надеялся получить что-то принципиально новое и необычное, предоставив гениям все необходимое. А чтобы враждебные темные владыки не уничтожили его замыслы, проект Видящий имел статус совершенно секретного, а все постоянно рассылаемые во все концы Вселенной шпионы противника сбивались далеко на подступах к тщательно охраняемой зоне. Лишь очень немногие приближенные правителя Первой Темной Империи знали, для чего Гальская межгалактическая станция находится в далеком и совершенно незаселенном уголке мира. Периодически владыка Примал выходил из гибернации, изучал тайные доклады, отчеты и лично наблюдал за успехами Светочей, созданными ими для борьбы с его же сородичами-творениями. Это было развлечение из разряда нового аквариума с рыбками, тем более что два других темных владыки значительно сдали свои позиции, и ему принадлежало уже куда больше третьей известной вселенной. Вселенной, которую он уже ненавидел и жаждал покинуть. «Вы утверждаете, что гаальцы занимались созданием совершенного тела для владыки Примала?» «Да, владыка Самартан. Последние столетия правления ваш прапрадед уже потерял всякий интерес к перерождению на низшем уровне Вселенской Матрицы и был готов ее покинуть, чтобы переместиться на второй, а если удастся на третий, самый высший уровень. Но он сомневался, что сохранит память о своей личности, собранную после стольких перерождений. Он хотел быть уверен, что точно присоединится к богам, не лишившись всего, что знает и умеет». Существовала очень древняя легенда. Во всех трех темных империях из уст уста передавали сказания, что существует способ проникнуть в мир богов с помощью культивации сосуда души, что за земной сферой есть небесная, которая позволяет стать небожителем, но никто так и не смог ее достичь, даже Примал. На пределе пятой ступени культивации ранга черного золота он уперся в стену, после которой перехода на следующий небесный ранг не происходило. Примал сконцентрировался на создании совершенного тела, воплотившись в которое он сможет пройти предел черного золота и стать небожителем, то есть фактически самим богом, но уже не этого наскучившего ему мира, а того, в котором обитает его творец и создатель. Да, стремится превзойти бога, став ему подобным и сохранив при этом свою личность, форменное безумие, но вряд ли существовал во всей Первой Темной Империи хоть один житель, который посмел бы сказать об этом Прималу в лицо. Все знают, чтобы наполнить заполненный водой бокал вином, его нужно сначала освободить от воды. Никто не льет в полный бокал, а личность и ее память сродни уже заполненному бокалу, который нужно выплеснуть, чтобы принять в себя что-то новое. Но владыка Примал не желал принимать эту простую истину. Вот поэтому все проекты, создающие новые модифицированные тела, не прекращали свою работу при его жизни и бесконечных перерождениях ни на час. Обязательное стартовое условие для всех было лишь одно – их творение должно поддерживать совместимость с энергетическим интерфейсом самого первого стандарта, то есть тем, что использовал сам проживший уже десятки тысяч лет владыка Примал. Он набрался жизненного опыта за многие тысячи воплощений и уже не мог сохранить весь этот объем личных воспоминаний даже в сотни ячеек планетарной матрицы. Усовершенствованный уловитель сознания смог устранить эту огромную проблему, но память владыки была настолько огромна, что уже откровенно мешала в принятии решений и наслаждении жизнью. Он потребовал воплотить модульную и одновременно скользящую систему для свободного хранения данных его памяти в любом количестве матриц сознания всех типов, а также совместить в новом прототипе его тела все сильные стороны своих главных противников. Так в руках светочей появились плененные копии владыки Миуров и воины неистового духа огненного владыки Асур и несгибаемых Тауров. Так как светочи были глубоко убеждены, что создают свои творения для борьбы с темными и возврата былого могущества Звездной Империи потомков Галла, то за основу генома будущих героев они брали своих сородичей. Их энергетическую структуру меняли, чтобы получить духовную силу асуров, но при этом светочи пошли своим уникальным путем. Но узнать о мире небожителей владыки Прималу по официальным данным так и не удалось. Его архив памяти зачистили, а самого владыку убили прямо во время очередной гибернации. Прадед Самартана устал ждать, когда его отец наиграется в бессмертие и взял власть силой. Никто не знал, подстраховался ли владыка Примал, оставив себе копии хранилища памяти и каких-то потомков, кроме единственного по законам империи наследника. Если он не достиг второго и третьего уровня вселенской матрицы, собранным за долгую жизнь опытом, несложно было представить, как он будет зол, если опять попадет через потомка в матрицу низшего порядка и восстановит свою память. На собрании владыки Самартана приняли решение осуществить пси-десант в каждую из трех планетарных матриц. В десант пойдут сильнейшие магистры, воины духа и менталисты, всего по 20 единиц. Разумеется, после проверки места атаки кем-то из расходного материала. Ждать перерождения десанта владыка Самартан не пожелал, поэтому было решено произвести захват самых лучших тел местных, что накладывало существенные ограничения на силы членов десанта, но позволяло действовать фактически сходу. Очень быстро стало понятно, что обнаруженное мной состояние и пребывание в виде небольшого сгустка энергии – это какая-то особая, необычная и непривычная для меня альтернативная форма существования сознания. Во-первых, при погружении в нее и выходе из духовного пространства время словно останавливалось, а если шло, то очень-очень медленно. Я смотрел на окружающий мир, как на статичную, замершую картину, а вернувшись после неопределенного, но очень долгого периода странствий, застал себя также сидящим в комнате с Лин Сюли. Для нее в мое отсутствие прошло не больше половины минуты. Во-вторых, в виде бесплотного фантома я мог пересекать за одно мгновение огромные расстояния внутри уже известного мне мира, достаточно вспомнить место или знакомого мне и ныне живущего человека, но я не смог отправиться в те места, о которых не имел ни малейшего представления. Так я не смог проникнуть за портал на Драконьем острове и другой, ведущий на пятый этаж, зато без проблем прыгал через тайные врата и также в портал на четвертый этаж на горе. Возможно, я переносился туда тоже намерением, а портал был ни при чем, сложно сказать. С подводным порталом также возникли проблемы. Мне пришлось посетить его под горой и на океанском дне, чтобы он стал для меня проходим в виде фантома. Этот эксперимент и подтвердил мои предположения о недоступности перехода через портал в невообразимые неизвестные места. Пережил незабываемое ощущение прорываться через толщу воды от подводного портала на темном океанском дне на поверхность воды. Тошики Шакамото не соврал. Плавучего пояса Нового Токио и Нового Нью-Йорка больше не существовало. На их месте остались лишь груды плавучего мусора, но все подземные города на Тибетском Нагорье были вполне целы и невредимы. Город-порт почти вообще не пострадал. Разрушенными оказались лишь некоторые особо большие и высокие небоскребы. Большая часть промзоны 1, 4, 5, 6 и 7 региона, но выжило гораздо больше людей, чем я себе представлял. Не менее половины точно. Больше всего досталось тем, кто жил в богатых домах на поверхности и на наводных плавучих платформах. Многие из подземных жителей в момент моего визита выбрались из убежищ и разгребали образовавшиеся завалы. Армии дронов ментора Валария на третьем этаже я не обнаружил, как и черной паутины и сети щита Гаала из орбитальных палачей. Мой родной мир оказался свободен от этой напасти, но вылетев за пределы планеты и намотав пару кружков вокруг мертвой Луны, я вернулся назад, желая уделить исследованию околоземного пространства и других планет время попозже. Все-таки насущные дела меня интересовали больше. Было интересно, почему для моего рождения Бог выбрал именно третий этаж. Было ли это случайностью, или я какой-то избранный? Летая над бескрайними морскими просторами, я увидел, что южные пираты тоже молодцы. Не оставили раскуроченные японские плавучие платформы дрейфовать без дела. Все, что нашли у границ своих территорий, отбуксировали поближе к главным базам. Видел многие катера, за ними целые вереницы сцепленных вместе непотопленных зеленых сельскохозяйственных платформ. Были на них и спасшиеся японцы. У пиратов теперь появились сотни и даже тысячи новых платформ под высадку растений и строительство жилья. Особенно много среди спасенных ими молодых женщин и девушек. Оно и понятно. Стариков и большого количества мужчин пираты к себе брать не захотели. Взяли лишь часть в качестве бесплатной рабочей силы, а женщин тянут к себе для обновления генофонда, но со сменой поколений японцы окажутся среди пиратов в большинстве. Теперь гордые жители потопленного Нового Токио станут грозой морей, а не муравьями в комнатках, площадью по 1,5 квадратных метра. Может, это и к лучшему, жизнь продолжается. Не так все плохо на третьем, как на четвертом и у портальной горы. Я ее даже не сразу узнал. Сотни тысяч залпов орбитальных палачей сделали свое дело. Ее поверхность слизана почти до основания. Портал висит теперь в небе на 4-5 километрах над землей. Ни соленого озера, ни зеленых джунглей вокруг горы на многие десятки километров не осталось. Везде выжженная, оплавленная земля с характерными следами многократно наслоившихся друг на друга небольших, средних и довольно крупных, нанесенных по площади округлых воронок. Самая большая была почти 6 километров в диаметре. Так вот на что способен орбитальный палач на максимуме своей мощи. Вот откуда цифры в несколько миллионов на счетчике пораженных целей. Даже статичная картинка у портала запечатлела сразу две активации палачей. Подлетев вверх, я увидел, что система согнала сюда плотным кольцом сразу 3000 единиц этого оборудования. Сам палач выглядел как перевернутый вниз конус размером с один из небоскребов первого региона. Они огромны, намного больше, чем я себе представлял. Их даже можно заметить невооруженным глазом в ясном небе на заре. Их поверхность представляет собой бесконечные ряды темных уловителей света звезды, но есть среди них и отражающие, блестящие поверхности. Именно их должно быть видно глазом с поверхности планеты, но не суть. Палачи исправно делали свое дело, но до завершения вторжения еще далеко. Я увидел, какое огромное количество дронов и прочей военной техники ментор Валарий накопил по другую сторону портала. Бесконечные колонны. Еще сотни тысяч, нет, даже миллионы единиц, ждут своей очереди для прорыва. Он явно пытается взять защиту второго этажа измором. Ментор или совсем обезумел, бессмысленно сжигая ценные ресурсы, или ему действительно очень припекло попасть на второй этаж. Вот только не пойму зачем. Тут меня посетила гениальная идея. Я проверил наличие орбитальных палачей на орбите четвертого этажа и попытался активировать красный протокол и здесь. Но, как оказалось, связи с системой на четвертом, как и третьем этаже у меня просто нет. Покрытие нашей связи ограничивается лишь вторым этажом, и то на большом континенте она гораздо быстрее и лучше, чем на малом западном или малом восточном. Я попытался повторно активировать красный протокол системы планетарного щита четвертого этажа, вернувшись на второй, но опять получил категорический отказ системы. Я, видите ли, не являюсь управляющим звеном нулевого уровня доступа для этого этажа. Администратор Александр, там никто. Но разговорившись с помощницей, смог договориться, что при первой возможности она зашлет нашего дрона в портал на четвертый с попыткой установить связь с местным центром управления и попробует передать ему соответствующую команду активации. Шансы, что команда будет правильно воспринята и активирована, невелики, но ничего не мешает попробовать. Тем более, что коды базовых системных команд систем на разных этажах должны быть одинаковыми. Вот Архонт-ментор удивится, если сработает. Облетев два верхних этажа, порадовавшись состоянию третьего этажа и напрягшись из-за огромной армии на четвертом, я мгновенно переместился на восточный, а затем и западный континент, просто вспомнив о Буне, Немезиде, Виконте, Адель и Виолетте. Узнал, что Уна попала в плен, но относились к ней там совсем неплохо. Адель и Виконта живут сейчас при замке одного из северных королевств, выглядят вполне довольными жизнью. На статическом кадре мира этого до конца нельзя понять, но одежда у них дорогая и красивая, щечки не впавшие, не бедствуют. Как обычно, с Виконтой опять попал в неловкую ситуацию. Она купалась при моем появлении, в чем мать родила. Я не стал злоупотреблять положением, просто глянул, что жива-здорова, рядом лежит хорошая одежда, а сама она наслаждается в достатке и теплой купальне. И рванул к Виолетте. Эта рыжеволосая дуреха наконец отъела себе щеки, бока и грудь и сидела с огромным на последних сроках пузом у кровати с лежащими на ней еще двумя малолетними детьми, очень похожими на нее. Видимо, эти двое тоже дети Виолетты. А кто отец? Я прошвырнулся вокруг и очень удивился. Жила старшая сестрица Ризольды не где-нибудь, а в хорошо знакомом мне Кенвальском замке вместе с бароном Арчибальдом. Он явно взял ее в наложницы или даже в жены. Она ему детишек и нарожала. Все, как она мечтала, и случилось. Я начал подозревать, что сестрица не такая уж и дура, просто хорошо прикидывалась. Как ей это удалось, даже не представляю, но выглядела она очень довольной и спокойной. Порадовался за нее, вроде все хорошо. Город у замка полон народу. Латор хоть и пострадал от нападения империи Тан, но только на восточном побережье и в южной провинции. Там я заметил множество сожженных городов. До захолустного Кенвала война еще не добралась. Проведав сестрицу, я забеспокоился, что бедная Лин Сюли, пока я вышел через нее, может испытывать какие-то страдания и попробовал вернуться, но обнаружил, что я не могу проникнуть в нее и себя снаружи. Вообще проникнуть в сосуд души кого-то из людей, включая меня самого, для меня в виде фантома непосильная задача. Пришлось опять лететь к паутине, запутываться в ней и скармливаться черному монстру Спруту. Пока что другого способа вывести луч внимания своего сознания из фантома я не обнаружил. Выяснив, что прошло меньше минуты и Лин Сюли даже не устала, я опять вынырнул наружу, чтобы проведать Немезиду, заодно обнаружил путешествующую вместе с ней Нову. Посмотрел, где сейчас Миранда, чем занят считавшийся всеми погибший Дориан, его учитель Джао Фэй, а потом уже для удовольствия проведал сестриц Фэн Сюли и Нэнэ. Мои милашки держались вместе, но уже вернулись в империю Тан и открыли на выделенные мной деньги лавку травника-целителя в самом крупном городке долины. Глупышки, их так быстро найдут. Блин, но пока вроде как у них все было хорошо. Никаких подозрительных личностей, явной слежки и заодно парней-конкурентов, их одежды и других личных вещей в комнатах сестриц на втором этаже над небольшой лавкой я не обнаружил. Ух, мои милашки явно скучают по мне и ждут моего возвращения. Уже очень скоро я с вами встречусь. Закончу с прокачкой, потом на турнир, чтобы склонить к сопротивлению против вторжения всех правителей четырех империй и отбить, если произойдет нападение солдат-ментора Валария и свободен. Присутствие живой армии Звездной империи на втором этаже я еще не проверил, но пока даже не знаю, как это сделать, если они замаскировались под местных. Проще будет их выявить уже на самом турнире, когда они себя обнаружат. Пока отложил этот вопрос. От избытка новой информации голова шла кругом, но я все же решил тщательно обследовать окрестности боевой академии, чтобы выяснить, нет ли каких-то скрывающихся поблизости врагов. Для формирования полноценной картины окружающего мира, раз уж у меня появился такой чудесный инструмент, я решил даже слетать к южным эльфам, которых поработили пепельные демоны, чтобы проверить слова Лингуса. Вспомнив о нем, оказался на верхушке огромного дерева недалеко от шахтерского городка. Эльф выглядел ужасно изможденным. Его колчан был пуст, а лук сломан. Пытаясь понять причину его такого состояния, я опустился к основанию дерева и обнаружил там целую орду нежити. Брошенный мной без присмотра шахтерский городок стал рассадником ходячей нежити, в которую обычных живых людей превращали бесконтрольно расплодившиеся управляющие наниты. Пока эта зараза не перекинулась на всю империю Сун и дальше, нужно было срочно зачистить весь район вокруг городка и всех, кто стал жертвой заражения внутри. Но существовала проблема – как спасти героически выживавшего все эти дни эльфа? Жахнуть орбитальным палачом по площади легко, а как при этом найти и спасти одну хрупкую жизнь, затесавшуюся среди толпы врагов, большой вопрос. Придется тщательно исследовать местность буквально по шагам, заодно выясню, не разбежались ли другие зомби по округе и как далеко от меня моя цель. Может, даже с вышки Академии получится ее поразить.